если бы он взял откровение Божие, потоптал, а сказал свое, ему первому сняли бы голову. Поэтому я немножко другую тему подчеркнул. Я хотел бы, чтобы мы, когда просим совета у Господа, могли наперед решить свой вопрос, будем мы его выполнять или нет. Я знаю, не один случай такой был, когда так молились Богу, так просили, но когда Бог сказал, не стали выполнять, оно было неприемлемо. И говорят, двойное зло сделали. Лучше бы не ходили и не просили. А так пришли, попросили, узнали и сделали по-своему. И вот у Давида есть откровение. Ты можешь это делать. Но Бог смотрит, к чему его сердце расположено. И он который раз уже обнаруживает, что говорит, никогда руки на помазанника Господня не подниму. Потому что я не враг ему. Еще один случай. Я не враг ему. Да, он делает мне зло. Да, он причиняет вред. Ну, пусть он пойдет на войну, и да, он погибнет. Или пусть умрет свой день своей смертью. Или Бог что-нибудь пусть делает. Но я не дам повод, чтобы мне сказали, а, что Саул, что Давид одинаковые. А Богу было очень приятно наблюдать, что тот, кого он избрал, он даже и повода не дал кому-то, чтобы его врагом назвать. И читаю дальше. И перешел Давид на другую сторону и стал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними. И возвал Давид к народу и Авениру, сыну Нирову, говоря, «Отвечай, Авенир!» И отвечал Авенир и сказал, «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авениру, «Не муж ли ты? И кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя господина твоего. Нехорошо ты это делаешь. Жив Господь! Вы достойны смерти за то, что не берете господина вашего, помазанника Господня». Смотрите, вот эти слова, они очень сильны со стороны Давида. Вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего царя, помазанника Господня. «Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что были у изголовья его». И узнал Саул голос Давида. И сказал, твой ли это голос, сын мой Давид? Смотрите, как все меняется опять. Через что? Что Давид показал ему еще раз, что он не враг ему. И он не просто не враг. Он искренне обличает его охранников, которые не берегли его, на которых он надеялся. Который, может быть, тоже ему не раз поддакивали, что Давид плохой. Он их ставит на место. А то неизвестно, кто плохой. Вы, которые поддакиваете, не разбираете, что делаете. Или я, который мог бы убить, я пощадил его. И узнал Саул голос Давида и сказал, твой ли это голос, сын мой Давид? И сказал Давид, мой голос, господин мой царь. И сказал еще, за что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня. Смотрите, как он говорит. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонную жертвою. И если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не подлежать мне к наследию Господа, говоря, ступай, служи богам чужим. Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа. Ибо царь Израиля вышел искать одну блоху, как гоняет за куропаткой по горам. И сказал Саул, согрешил я. Возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много согрешал. Почему Саул так сказал? Почему ничего не могли возразить его слуги? Почему молчали все окружающие? Потому что это была правда. Почему Саул неоднократно называл себя блохою, мертвым псом? Потому что он не был великим в своих глазах. Он чувствовал, что он так убегает, что за ним так гоняются, что его удел скитаться по ущельям и горам. Но Господь очень был доволен этим, потому что его сердце такое было. Это была не команда Господа. Он не сказал: вот, Давид, я отдам твоего врага в руки. Ты смотри, не убивай его. Пусть люди посмотрят, и они скажут, что все-таки Давид не такой. Он ничего не говорил этого. Я знаю, что есть многие вещи, которые мы сделали бы совсем по-другому, чем делали без подсказки. Потому что, если что Господь нам скажет, мы сделаем. Мы боимся Господа, мы знаем, что это правильно. А вот когда без подсказки мы поступаем правильно, это значит, у нас такое сердце. Значит, сердце у нас такое. Мы по-другому поступить не можем. Вот как было и с Давидом. Поэтому вполне закономерно, что вот эти горящие уголья, которые сыпались, они не могли разделяться. Они только падали только на голову Саула. Ты соберешь. Они же собирали своими действиями. Мы что-то собираем. Вы помните одно из мест Писания, послания к римлянам? Что по своему нераскаянному сердцу ты собираешь себе гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Вы помните это место Писания? И вот Давид, находясь в такой трудной обстановке, еще Иисус Христос не был на земле, еще не было апостола Павла, еще не было написано послание к римлянам, где апостол Павел учил не воздавать злом за зло. А сердце было способно поступать так. Оно было таким. Поэтому, друзья дорогие, я читаю дальше. И отвечал Давид и сказал: вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его. И да воздаст Господь каждому по правде его и поистине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки мои на помазанника Господня. И пусть как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа. Смотрите, как все обернулось. Это же Дух Святой оставил на память, чтобы мы понимали, на каком основании Бог ценит нашу душу? Почему Он ее бережет так, как бережет до сегодняшнего дня? И причина одна. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. И пусть как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа. И да избавит меня от всякой беды. И сказал Саул Давиду: благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозможешь. И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Друзья дорогие, как бы я хотел, чтобы мы сегодня очень внимательно обратили внимание на эту текст Писания, который нам сегодня объясняет. Почему? И я хорошо понимаю, что на сегодняшний день и есть много людей, которые находятся в трудностях и проблемах, против которых кто-то восстает и очень сильно восстает. Где-то люди находятся в конфликте, и оба молятся. И иногда проходит десятилетие, а Бог не уступается ни за одного, ни за другого. Вы знаете почему? Потому что этот гнев горит на обоих. Никто не прав. Если ты не сумел, поступить так, как написано, воздать добром за зло. Или как здесь написано, «Итак, если враг твой голоден, накорми его, и если жаждет, напой его». Ибо делающий это, совершим на голову горящие уголья, оказывается, Господь ожидает покаяния обоих. Но же на обоих горит гнев Господень. Если наказывать одного, значит, надо наказывать и другого. И Бог, жалея одного, жалеет и другого. И не делает. А мы думаем, а почему это так? А почему Бог не слышит? А Бог говорит, а кого из вас слышит? Ведь вы оба виноваты. Ты сделал зло, а ты ему в ответ зло. И оказалось, два грешника, кого защищать? И я сегодня наблюдаю. Не раз разбирать приходилось такие конфликты. В одной стороне, не в нашей. Наверное, лет 20 больше находились в конфликте. Послушай одну сторону, послушаешь другую. И видишь, и там непорядок, и там непорядок. Ни один из них не был на должном уровне перед Богом. И я однажды сказал, очень часто бывает так. Люди уже забыли, из-за чего скандал начался. А вражда продолжает разгораться. И молятся сами, молится церковь, а Бог не отвечает. Причина одна. Никому. Никому. Один сделал зло, другой хотя бы обиделся. А вы знаете, что когда человек обиделся, он уже нездоровый человек, это ненормально. Это нездоровый человек. А обида ведет к дальнейшим грехам. А там уже беспокойство, а там уже месть вынашивается, а там уже неизвестно, что вынашивается. Библия говорит прямо и ясно, чтоб мы отдали отомщение Господу. Мне отмщение я воздам, говорит Господь. А когда воздам? Когда вы покажете, что вы совсем не такие, как тот человек, как тот брат или та сестра. А покуда разницы нет, а Бог так делает. Я хочу это убедительно положить в сердце ваше, так оно бывает. А вы помните, что Бог так доказывает, кто есть кто. И сегодня же, если у вас есть кто-то враждующий против вас, то что он говорит на вас? Да все, что только можно. А цель одна – показать вас очень плохими людьми. И оправдать себя, что мои поступки правильные, что я так делаю, это негодный человек. И если мы не показываем лица своего, поступаем так, как он, то он недалек от истины. Правда такие же. Или почти такие. И Бог не может делать что-то. Да, приходится идти через испытание, через искушение. Вы помните, похожий пример с Иовом. Когда сатана пришел и клеветал на него. Бог говорил, это праведный человек, справедлив, богобоязненный. А дьявол говорил, да разве он даром богобоязненный? Не ты ли кругом оградил его? Я не раз пытался что-то сделать. Не раз видел, хотел его из себя вывести, забрать что-то. Стоит огненная стена, говорит, конечно, он будет хороший. А ты у него забери. Вот тогда посмотрим. Ну, иди забери. А Иов говорит, а за что? А про что? А я ж никому зла не сделал. Я за служанками наблюдал. Я о девице не помышлял. Блудником никогда не был. За своих сыновей жертв. За что? А вот за то, чтобы перед дьяволом показать, что ты не такой, каким он тебя нарисовал. Устоял. Сказал, Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Помните это место Писания? Так он еще требует больше. Ну, говорит, ну что, это все мелочи. Вот ты его плоти кощи, да здоровье забери, да ножи занеси руку, а тогда что он будет делать? И началось. Уж не надо вам рассказывать, кто Библию читает. Может быть, в вашей жизни происходит то же самое. Может быть, в свое время, наверное, Иову похожих нет на Иова. Я это тоже даю отчет, что мы далеко не Иовы. Но все-таки может быть такое. И Господь так делает. Если ты христианин, покажи свое христианское лицо. Клеймят тебя. Делай доброе, чтобы не сказали, ага. Так он то же самое делает. Какая разница между мною и им? Да, это трудно, но это необходимо. Вот, наверное, поэтому так долго продолжаются проблемы. Наверное, так долго существуют тяжбы. Наверное, поэтому так трудно вырваться из этого плена. Потому что некого освобождать в некоторых случаях. Одинаковые. Поэтому Священное Писание еще раз читаю. И, наверное, вы уже более понимаете, почему Господь так написал. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делающие, ты весь гнев, я уже как от себя говорю, переправишь на его голову. Если ты будешь поступать по-другому, то гнев Божий придется на обоих делить. Я вам, наверное, рассказывал один случай. Вот часто так бывает, что мы, как люди, этого не видим. Я рассказывал. Тут кто-то, может быть, тут братья сидят в той церкви, может быть, и поймут, о чем идет речь. Когда однажды один из братьев, я был в этой церкви, и он подошел ко мне и стал проситься, что поговори с пастырем, чтобы меня приняли в церковь. Ну, я говорю, вообще, ну как я буду, я же не знаю, что с тобой было. Что у вас там было? Если пастор взял на замечание или отлучил, а я приехал в церковь, откуда я знаю? О чем я говорить буду? Но потом, когда мы стали говорить, оказывается, что на одной из членских бесед он одному из братьев и врезал лоб, так, в полном смысле этого слова. Но стали мы беседовать, говорить. Выясняется, что один молодой такой, ну не молодой, среднего возраста, второй уже пожилой. Этот пожилой, будучи инвалидом, наверное, полчаса ему под носом кулаком еще так в черно крутил. Но он терпел и врезал ему. И я ему сказал так, вас обоих надо было брать на замешание, на отлучение. Ну, ты ж вызвал его, ну правильно. Ну кто тебе дал право кулаком тыкать под носом, водить полчаса? Ну он правда, люди пожилые, они считают, что им еще можно. Но там было... Может, и за что было, не знаю. Но он и один прав, и другой был неправ. Но, как правило, очень часто инициатор остается в тени. А кто из себя вышел, получает на все 100%. Но у Бога так не бывает. Это потому так получилось, что он не выдержал. Воздал злом за зло. Ну, там было зло. Ну, вы хорошо понимаете, но я не оправдываю ни одного, ни другого. Но Библия говорит, не воздавайте злом за зло. Потому что мы тогда не помогаем человеку выбраться из трудной обстановки. Отвечая злом на зло, мы говорим человеку, что мы плохие люди, и он правильно делает, что так поступает с нами. Вы понимаете меня, вот эту истину? Мы ему делаем зло. Говорит, ну правильно, а как я по-другому мог ему делать? Он такой же, как и я. Но когда мы воздаем добром за зло, ему нечего говорить. Им все видят, что он такой, они оба одинаковые. Да и при том, воздавая злом за зло, вы знаете, что мы делаем? Умножаем зло. Был один человек, один грех, зло сделано было. Мы сделали два стало. Вот почему Христос очень часто молчал. Вы помните? Он не умножал зла. Он все делал, чтобы зло не умножилось. Помните, его обвиняют, а он молчит. Правда. Вы, наверное, такое тоже наблюдали в своей жизни. мужья в отношении жен, жены в отношении мужей. Когда человек настроен к вам отрицательно, плохо, то его все будет раздражать. Когда вы говорите, то будет кричать: почему ты мне не уступишь ни одного слова? Будете молчать, как: почему ты молчишь? Но когда ты молчишь, ты не виноват. Когда ты говоришь, ты вызвал. Вот есть разница. А понимаете меня хорошо? Если кто-то кричит, кто-то шумит, я вижу, это бесполезно, я не отвечаю, то я не виноват, что он делает зло. Но если я чувствовал, что бесполезно, и начал говорить, то я умножил зло, тоже был втянут в это. Вот почему Иисуса Христа обвиняют, а он молчит. Пилат говорит: ты что, мне ли не отвечаешь? Ты не знаешь, что я имею власть тебя казнить и отпустить? И тогда Иисус говорит: ты бы не имел бы никакой власти, если бы тебе не дано было свыше. Но теперь ваше время. И опять обвиняют, он молчит. И только тогда сказали: заклинаем тебя Богом, скажи нам, ты сын благословенного, ты говоришь. Но не умножил зла никогда. Никогда своим словом не вызвал ответной бури. Оказывается, не просто не отвечать злом на зло, не просто вести себя так, чтобы зло не умножилось. А вы же хорошо понимаете, и я тоже, что любое зло, оно омывается, и любой грех, лучше скажу грех, он омывается кровью Христа, правда? И чем его больше, тем труднее. И я думаю, сколько мы в своей жизни, может быть, неразумно умножили зло. Где-то можно было помолчать, воздать добром за зло. Мы этого не смогли сделать. Помолчать не помолчали. И поэтому уже эти горящие уголья падают и на нас. Проблемы, трудности, переживания побеждены злом. Вы знаете, вот последний текст, 21 стих, говорит так: не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Другого пути нету. Нет пути, чтобы победить зло. Защитить себя — это не значит победить зло. Вы, наверное, это тоже согласны со мной. Можно тем же самым ответить. И так рубануть хорошо. Человек остановится. Но это не будет победа, это будет поражение. В глазах людей мы будем победителями. В глазах Божьих — побежденными. Потому что не выдержали и сделали не то, что надо. Умножили зло. Библия говорит: не будь побежден злом, побеждай зло добром. Я чуть-чуть перешел на последний стих, на 21. И это очень важно. Я когда в прошлый раз говорил, я просто немножко не расшифровал одну из возможностей, которые мы можем использовать, чтобы не вступить в конфликт. Это не обижать. Я говорил об одной стороне, но мы очень часто, мы же много друг о друге знаем. И когда нас обижают, то мы знаем, чем тормознуть того человека. Мы за ним тоже что-то знаем. И он нам скажет одно, а мы ему: а ты тогда и тогда какой был? Вы поняли меня? Злом воздали за зло. А у нас всегда есть чем прихватить. Я помню, когда-то, я тут примерно недавно говорил, хотя, может быть, даже чуть-чуть не по этой теме, что сегодня. У нас всегда есть чем тормознуть. Я помню, когда-то в одной церкви, я раньше в том городе жил, 4 года там жил, не так много. И однажды у них было членское собрание. И вот как ярко было видно, как можно тормознуть кого-то или уколоть. Мы же много друг о друге знаем. И как сейчас помню, идет членское собрание, выборы там кого-то идут. Один из братьев все рвется: дайте скажу. Ну, наверное, братцы знали, что он будет говорить. Знаете, когда один выдвигает кандидатуру, то уже немножко знаем, кто против кого говорить будет. Вот он, я скажу. Он его так вот за полу. Сиди, потому что сидел сзади. Он посидел, посидел опять. Можно я скажу? Он опять его, сиди. Долго еще потом, братья, ну дайте, я скажу. Этот на ухо говорит, молчи, потому что скажу, что ты в бане говорил. Все, все, все, братья, молчу, молчу. Братья, молчу. Молчу, братья, молчу. Но даже не совсем хорошо. Может быть, что-то толковое сказал бы. Вы поняли меня? На то, что нас укололи, мы знаем, чем уколоть тоже. Он больше не говорил. Он только испуганно оглядывался и молчал. Уже было за что. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня имели благословение Господне. И никогда злом за зло не воздавали. Да, то, что я провел, не всегда надо говорить. Можно кого-то и заставить замолчать. Но, тем не менее, наверное, не таким путем. И уже я думаю, вот этот человек впоследствии не очень-то доверялся этому брату. Он уже знал. Ему не надо ничего говорить. Он уколет в последующее время. Если он только будет знать что-то, он обязательно выдаст и сделает то, что хочет. Уже не может быть доверительных отношений. Поэтому я очень хотел бы, если бы вы были друзьями и знали многие тайны, а после станете врагами, никогда этими тайнами не спекулируйте, это будет позор для вас. Вы меня поняли, что я говорю? Или не поняли? Наверное, поняли. Кто может более сильнее укусить, как не самый близкий, который знает очень многое? Это будет очень нечестно и некрасиво. Если то, что вы говорили наедине, вы что, оправдать себя, будете начинать высказывать, ну, а я знаю, что ты говорил. Пусть то, что для всех, остается для всех, а чтобы между вами, пусть вы там перерочите друг с другом, но пусть он останется между вами. Это будет честь. Это не будет позором. Это не будет тем, за что после придется краснеть. Поэтому пусть Господь нас благословит. Я сейчас перечитаю это место Писания и думаю, с сегодняшнего дня мы мстить друг другу не будем. Мы уже хорошо понимаем, почему надо воздавать добром за зло. Мы уже сегодня знаем, что делая зло, мы умножаем зло. Мы уже сегодня знаем, что злом зло не победишь. А Библия говорит так, не будь побежден злом, а побеждай зло добром. Поэтому пусть нас Господь благословит, пусть милость Божия будет с нами, и пусть благословение Господне умножится многократно в дальнейшее время нашей жизни. Аминь.